Второе. У оврага кузнечик сгорает, рифмы шепчет, амброзию пьет, и худым локотком утирает вдохновенье серебряный пот. Перед ним человечек во фраке на природу глядит свысока, и журчанием влаги во враге снисходительно дышит пока. Ах, кузнечик безумный сирый, что ему твои рифмы и лиры, строк твоих и напевов чета, он иной, и иные кумиры перед ним отворяют врата. Он с природою слиться не хочет, но назойлив и неутомим, незнакомый ему молоточек монотонно стрекочет пред ним.